21. Девон. Как только мечта с громким стуком захлопнула дверь в свою комнату, Луиза повернулась ко мне и сказала: «Знаешь, я ведь не дура. Я никогда тебя ею не считал», — непринужденно ответил я, сделав глоток вина. «Ты до сих пор ко мне не прикоснулся, даже не поцеловал. У нас прошло 6 свиданий. Весьма приятных, но я всегда старался выступать рядом с ней в роли благовоспитанного Девона. Мы не обсуждали странных животных, а она не дразнила меня ни из-за возраста, ни из-за акцента, ни, если уж так подумать, из-за самого факта моего существования. «Горжусь своим хорошим поведением», — беззаботно заявил я. «Ты величайший на свете грешник, и мы оба это знаем», — Луиза ответила нетерпеливой улыбкой. «Если бы ты хотел меня, то уже взял бы». Я откинулся на спинку стула, задумчиво рассматривая ее лицо. Луиза выглядела почти на свой возраст. Ее кожа стала тоньше, изящно облегая кости, что придавало ей элегантный, слегка истощенный вид. Она была совершенно не похожа на мечту с ее пухлыми щечками, россыпью веснушек и румяной здоровой кожей. Красота Луизы таила прошлое, морщины и истории. Ее привлекательность была намного интереснее, чем у потрясающей красотки, которая выглядела отфотошопленной от и до. «Ты мне нравишься», — признался я Луизе. «Видимо, недостаточно, чтобы сделать шаг», — легко ответила она. С ней все давалось легко, что и порождало искушение уступить просьбе моей матери. «Тогда почему ты здесь?» — спросил я. «Все еще не теряю надежды. Это глупо?» Она вращала стоящий на столе бокал, держа его за ножку. «Глупо? Нет. Маловероятно? Всегда». «Думаю, я могла бы тебя сломить», — мечтательно заявила Луиза, потягивая красное вино. Свет свечей окутывал черты ее лица, отчего улыбка казалась мягче. «Если бы еще год назад я сказала тебе, что мы будем сидеть вместе, обсуждать возможные отношения, ты бы мне не поверил». «Нет, не поверил бы», — признался я. «Но вот мы здесь». «Вот мы здесь». Я снова украдкой глянул на дверь в комнату мечты. На этот раз она не стала ни подслушивать, ни подсматривать. В конце недели проходил званый вечер. 77-й ежегодный бостонский бал по сбору средств фонд Джеральда Фицпатрика, некоммерческой, необлагаемой налогами организации, знаменовавшей для многих официальное наступление весны. Денежные поступления от бала, которые обычно составляли около 3 миллионов долларов, отправлялись в различные местные организации, до коих мне не было никакого дела. Но это отличная возможность для списания средств моей фирмы и, к тому же, потрясающий предлог, чтобы надеть костюм от Эрминеджильо Дзенья. Помимо всего прочего, присутствие на бостонском балу — деловой ход. Мне было бы непросто найти другое такое место, где собрались бы все члены бостонского клуба владельцев частных островов, большинство из которых приходились моими действующими или потенциальными клиентами. А пока я стоял в бальном зале О'Доннелла и осматривался вокруг, то невольно ощутил прилив гордости. Я стал полной противоположностью своего отца. Трудолюбивым, чтящим закон человеком, который не поддавался влиянию женщин или выпивки. Бальный зал О'Доннелла представлял собой расположенное на Бойлстон-стрит пространство площадью 460 квадратных метров с большими окнами, изящными архитектурными деталями в стиле Тюдоров, балками из черного дерева, серовато-бежевыми люстрами и шторами цвета шампанского. Официанты порхали по залу мимо женщин в вечерних платьях и мужчин в стильных костюмах. Я стоял в группе людей, среди которых были Киллиан, Хантер, Сэм и отчим Сэма, Трой, а сам высматривал Эммабель. Я знал, что она придет. Персефона помогала с организацией мероприятия, а мечта воспевала каждое непримечательное достижение своей сестры. «Сказал, что открытие им частного банка Такая же смехотворная затея, как организованный под моим началом крестовый поход ради спасения волосатых лягушек. «Я никогда не поведусь на его авантюры», — пояснил Киллиан Трою. «Если Киллиан пришел, значит, и его жена где-то поблизости. А раз Персефона здесь, то и Бель тоже совсем рядом». «Я вложил в него всего 2 миллиона», — воскликнул Хантер в свою защиту. «Чтобы оказаться в совете директоров и набраться опыта. Если провалится, значит, провалится. Мне все равно». «Девон, а что думаешь ты о новом банке Джеймса Дэвидсона?» Сэм втянул меня в разговор, а его коварная ухмылка подсказала, что он знал. Я вообще их не слушал. Я постучал указательным пальцем по бокалу шампанского, который держал в руке. Постарался придумать, какого же я по этому поводу мнения. Я был больше сосредоточен на попытках отыскать свою соседку, нежели на разговоре. «Я думаю, что Дэвидсон ни на что не годен во всех своих начинаниях, о чем я сказал Хантеру, когда он пришел ко мне с предложением. К счастью, деньги Хантеру нужны не больше, чем мне еще одна взвинченная из-за гормонов женщина, так что, как он и сказал, волноваться не о чем». «Как дела у Эмабель?» — спросил Хантер. «Животик уже виден?» Мне показалось, что виден, когда я встречался с ней последний раз пару дней назад. Когда она прошла мимо меня на кухне, мне подумалось, я заметил, как округлился ее живот. Но не мог сказать наверняка, а поскольку я хранил свою личную жизнь в тайне, друзья понятия не имели, что мы с Бель сейчас не общаемся. «В меру». «Ты пользуешься преимуществами женских желаний в период беременности?» Сэм вскинул бровь. Я поднял бокал шампанского. Ответ тот же. «Что ж», — Киллиан с большим удовольствием выставил мизинец и указал мне за плечо. «Тогда тебе, возможно, стоит убедиться, что этими желаниями наслаждаешься ты один, потому что Дэвидсон, похоже, уже взялся за свое следующее личное начинание». Я проследил за его взглядом и, обернувшись, увидел Эмабель, которая стояла в углу зала в пышном шелковом платье светло-голубого цвета и с собранными в элегантную прическу светлыми волосами. Она, легко касаясь пальцами ожерелья, смеялась над чем-то, что говорил Джеймс Дэвидсон. «Тот самый Дэвидсон, который не отличит провальную сделку от хорошей, даже если та оттяпает ему ногу без анестезии». Говоря объективно, он красив в своей заурядной манере, с густыми каштановыми волосами, большими белыми зубами и томными ленивыми манерами человека, которому никогда ничего не приходилось добиваться своим трудом. И он был всецело очарован, огненной, поразительно яркой женщиной, что стояла перед ним. Я прищурился, сосредоточив взгляд на ее животе. К моему разочарованию, платье хорошо его скрывало, но это вообще не важно. Если Бель хочет переспать сегодня с Дэвидсоном, ее ничто не остановит. «Разве Джеймс Дэвидсон не женат?» К моему удивлению, мой вопрос прозвучал похожим на стон. «Недавно развелся», — поправил Хантер, стоя справа от меня. Он подтолкнул меня плечом, пока мы оба наблюдали, как Бель гортанно смеется над словами Дэвидсона. Да что могло ее рассмешить? Этот парень черствее рисового хлебца. Его бывшая купила кадиллак и вставила новые сиськи, чтобы его уязвить. Но, поговаривает, он перебирается на более красивые и приятные угодья. «Эмабель этим угодьем не станет», — Киллиан фыркнул. «Сомневаюсь, что она в курсе». «Она просто проявляет вежливость», — посетовал я. «Да, мать твоего ребенка славится хорошими манерами», — усмехнулся Сэм. «А еще вежливые люди не прикасаются к груди друг друга», — расхохотался Хантер. «Мать твою!» Она прикасалась к его груди. Я не склонен к насилию, но уверился, что вот-вот совершу нечто такое, за что окажусь в местной тюрьме. «Что думаешь?» — спросил я у Сэма. Стоя в другом конце зала, Эммабель помотала головой, когда к ней подошел официант с подносом бокалов шампанского, а Джеймс тем временем наклонился и что-то прошептал ей на ухо. «Думаю, будь я на твоем месте, у Джеймса уже не доставало бы 6 зубов и было пробито легкое», — лениво протянул Сэм. Этого утверждения оказалось достаточно, чтобы убедить меня, что я не перегибал палку. Хотя на самом деле перегибал, потому как на данный момент встречался с другой женщиной, пусть даже формально к ней не притрагивался. Я стремительно зашагал по залу, задевая гостей плечами и с силой сжимая пальцами тонкий бокал шампанского. Мне хотелось убить Джеймса и запереть Эммабель в башне из слоновой кости. Хотя, если честно, разве я мог ее винить? Она думала, что я обручусь с другой через несколько коротких недель, а может, даже дней. Какие у меня могли быть претензии к этой женщине? Никаких. Я остановился перед ними, улыбаясь, как ни в чем не бывало. «Белль, дорогая, я тебя искал». Я демонстративно расцеловал ее в обе щеки, но не обратил внимания, когда Джеймс потянулся пожать мне руку. Вся вежливость полетела к чертям, как только он положил глаз на то, что принадлежит мне. «Правда?» — мечта окинула меня ленивым взглядом, а я вновь счел ее равнодушие ко мне упоительным. «Честное слово, можно было подумать, что ты ищешь что-то более важное, например, свой характер». «Может, заодно найду и твои манеры?» — выпалил я. «О, в этом сомневаюсь. Ты не слишком хорошо зарекомендовал себя по части поисков. Моя точка G может это подтвердить». Все это откровенная ложь. Я бы смог найти ее точку G, даже будь она среди 5 других, и Белль прекрасно об этом знала. «Девон, ты знаком с этим сокровищем?» Джеймс указал на нее бокалом игристого, будто на картину, которую подумывал приобрести. Мне хотелось повалить его на землю и вколачивать в нее, пока он не достигнет недр ада. «Она такая забавная, чудесная», — мрачно процедил я. «И да, я хорошо ее знаю». «Видимо, недостаточно хорошо». Белль достала из сумочки телефон, решив продемонстрировать, что учиненная мной сцена не смутила ее, а скорее оставила равнодушной. «Достаточно, чтобы она оказалась беременна моим ребенком». Я повернулся к Джеймсу и пригвоздил его холодным взглядом. «Понимай, как хочешь». «Ты беременна?» — Джеймс уставился на ее живот. Он весь побледнел. Его глаза вспыхнули. Наверное, он подумал, что сорвал джекпот с женой под номером 2. Белль пожала плечами, пропустив все мимо ушей. «Мы оба хотим ребенка, но мы не вместе. Мы живем вместе!» Я хищно улыбнулся. Она похлопала меня по руке, как заботливая тетушка. «Только потому, что ты умолял». «Умолял? Нет. Но использовал другие нестандартные способы убеждения. Ты преувеличиваешь, милый. Тебе известно, что люди постоянно занимаются сексом, и это не заканчивается ни браком, ни детьми, а порой даже телефонным звонком. Можешь пытаться обесценить то, что происходит между нами, сколько пожелаешь, но факты говорят сами за себя. Ты беременна от меня, живешь под моей крышей, и я трахаю тебя каждую неделю». Как раз в этот момент Джеймс Дэвидсон извинился и сделал вид, будто заметил кого-то в другом конце зала. Я повернулся к мечте, которая уставилась на меня так, будто собралась съесть мои яйца завтра на завтрак. «Да какого хрена, чувак?» «Такого, что ты прямо у меня на глазах флиртуешь с одним из главных шарлатанов в мире бизнеса. И я не могу рисковать, чтобы его посредственный интеллект и жуткая извращенная логика повлияли на моего ребенка. Вдруг он станет его отчимом?» Я прекрасно понимал, что веду себя как жуткий лицемер. Белль округлила голубые глаза скорее от злости, нежели от потрясения. «Ты что, шутишь?» «Не сейчас, может, позже. В нашей ситуации смешного мало». «Ты женишься на другой!» Она ударила меня в грудь. Сильно. Мы стали привлекать ненужное внимание. Белль, к несчастью для нее, наконец-то нашла себе ровню. Меня мало заботило чужое мнение. Большинство людей настолько ослеплены моими титулами и акцентом, что позволили бы мне избежать наказания даже за убийство. Но все равно позволю тебе согревать мою постель, если правильно воспользуешься обстоятельствами. Я знал, что это сведет ее с ума. Так и вышло. На этот раз она влепила мне пощечину. С силой. Я не отреагировал. «Отведи меня в какое-нибудь уединенное место, чтобы я могла как следует оторвать тебе голову», — велела она. Я опустил ладонь ей на поясницу и повел в библиотеку в мезонине, расположенном в углу зала. В небольшое помещение, в котором от стены до стены нарисовано причудливое темное небо, усеянное звездами, отчего создавалось ощущение, будто ты оказался в открытом космосе. В нем отдыхала группа бизнесменов, лениво переговариваясь и подтягивая напитки. «Вон!» — рявкнул я. Все бросились в рассыпную, как зайцы, когда отец спускал своих гончих псов. Жители этого города знали, что из меня хороший друг и страшный враг. Я прижал мечту к стене и опустил взгляд на ее манящие губы. Ей никуда не сдвинуться, никуда не убежать. «Давай», — соблазнительно процедил я ей в губы, — «оторви мне, что хочешь. Я даже расстегну ремень, чтобы упростить тебе задачу». Она простонала, отталкивая меня прочь. «Ты скоро женишься на другой, так что отвали от меня, пока не вцепилась тебе в яйца и не позаботилась о том, чтобы ребенок, которого я вынашиваю, навсегда остался у тебя единственным». Я злобно усмехнулся, обхватив ее щеку ладонью. Она смахнула мою руку. «Ты ведь боишься? Боишься, что я надену кольцо ей на палец? Мне это льстило, но я до сих пор не мог понять, почему она такая чертовски упрямая и холодная. Вообще-то мне наплевать. Просто сообщаю, я тебе не подружка на стороне». Белль попыталась прошмыгнуть под моей рукой, но я быстро среагировал и преградил ей путь к выходу. «Кто тебя так искалечил?» — вскипел я, требуя ответа. Я держал ее за руки, не желая отпускать, но не зная, как к ней подступиться. Я стараюсь изо всех сил, но каждый раз захожу в тупик. Ты хочешь трахаться, шутить и общаться, но не хочешь чувств. А когда я дарю свои чувства другой, ты слетаешь с катушек. Так позволь, я спрошу снова, кто сделал это с тобой? Меня трясло от злости. Я убью этого недоноска, прикончу. Кто виноват в том, что ты совершенно не способна к здоровым отношениям с мужчиной? Не твое дело! — выплюнула она мне в лицо. Я даже не потрудился вытереть слюну. Она снова попыталась убежать, а я снова преградил ей путь. — Не так быстро. — Скажи, как мне до тебя достучаться? Я оказался в совершенно чуждой стихии. Мы оба боролись за контроль над ситуацией, в которой ни у кого из нас не было власти. Она подняла подбородок, и лукавая усмешка украсила ее лицо Афродиты. «Никакими словами и поступками ты не заставишь меня увидеть в тебе нечто большее. Ты просто избалованный, богатый мальчишка, который сбежал из дома, но так и не сумел сбежать из золотой клетки. Ты наконец-то нашел единственное, что не можешь заполучить — меня. И если тебя это убивает, вот и умри». Я хлопнул ладонями по стене, заключив ее в ловушку своих рук. Я так обозлился от бессилия, что был готов разнести всю комнату, разгромить ее на части. И куда вообще делся мой бокал с шампанским? «Ты невыносима!» — взревел я. «А ты, козел!» — Белль зевнула прямо мне в лицо. «Я жалею о том дне, когда предложил тебе это соглашение. До этого момента я хотя бы испытывал к тебе немного уважения и сочувствия. Мне не нужно от тебя ни того, ни другого!» Мобель оттолкнула меня, заговорив деловым тоном. «Думаешь, ты намного лучше своей семьи? От того, что ты сам зарабатываешь себе на жизнь, ты не становишься мучеником. Не жди меня дома. Сегодня переночую у Перс». «Да это еще почему, черт возьми? чтобы ты наконец-то смог трахнуть свою драгоценную новую подружку!» — прокричала она. Эмабель показала мне средний палец и помчалась прочь. Подол ее платья развивался вокруг изящных лодыжек. Я помчался за ней. Конечно же, я за ней помчался. Я уже был не в состоянии принимать рациональные решения во всем, что касалось этой женщины. Но ее способность лишать меня душевного равновесия больше не восхищала. Теперь я испытывал одно только разочарование и отвращение к нам обоим. Я слишком стар для этого дерьма. Эмабель остановилась на мгновение, обернулась, снова открыла рот. «Ты наслаждался своей дражайшей Луизой, будто вовсе не живешь под одной крышей с будущей матерью своего ребенка. Раз ты рад спать с кем попало, то и я найду себе развлечение, и ты ничего не можешь с этим поделать. Если еще хоть раз подойдешь ко мне сегодня вечером, я расквашу тебе нос». Она вновь взмахнула подолом платья и умчалась. Я остановился. В первый, мать его, раз я пришел к выводу, что бегать за Эмабель Пенроуз, возможно, не самое правильное, конструктивное и веселое занятие. Я остался один в просторной темной комнате, выровнял дыхание и огляделся. Жизнь — дело одинокое, даже если никогда не остаешься совсем один. Вот почему люди влюбляются. Похоже, любовь — прекрасный способ отвлечься от того обстоятельства, что все в жизни временно и не имеет такого большого значения, как нам казалось. И только простояв там целую минуту, я осознал нечто странное. Я находился в маленькой закрытой комнате совсем один, но меня не настигла паническая атака. Пути любви и правда неисповедимы, подумал я, неспешно выходя из комнаты и прихватив новый бокал шампанского. Лучше не выяснять, каковы они.